Глава 18. Народу собралось немало. Пришлось еще столы сколачивать, как будто на какой-то праздник собирались. Слова вождя я запомнил, было даже любопытно, что там за шаман такой. Никогда о них у лесовиков не слышал и не видел. Должен провести какой-то обряд, чтобы я окончательно стал своим. Вскоре прибыл сам шаман. Человек как человек, точно не одаренный, готовился проводить какой-то ритуал. Вот если бы он был одаренным, тогда бы я напрягся, а так хоть посмотрю, каким образом пришлые становятся частью лесовиков. Перед самым мероприятием меня попросили помыться и надеть свою самую лучшую одежду. Как оказалось, не только я буду принимать участие в ритуале, но и Саир. Справедливо, он же постоянно был со мной, часто рисковал своей жизнью, став моей тенью. Если меня видно, значит и мой охранник находится где-то поблизости. Обряд проводили на большой поляне, на которой собрались все гости. Меня вместе с Саиром вывели в центр, после чего шаман начал вещать об обычаях предков, об их величии, могуществе и прочем. Говорил так долго, что я устал топтаться на месте. Саиру это тоже надоело. После шаман перешел к перечислению наших подвигов. И откуда только все знал, понять не могу. Ладно, про оружие и договор с аристократом из Содружества, но также он упомянул и о небольших заслугах, о которых даже наш вождь знать не мог. Однако шаману об этом было известно. К счастью, эти перечисления вскоре тоже закончились. «Раздевайтесь до пояса», — приказал шаман. В его руках была палочка и небольшой кувшин. Дважды повторять не требовалось, мы быстро скинули одежду, после чего шаман начал наносить на тело какие-то узоры. Лесовики что-то протяжно запели, причем на непонятном языке. Я смог рассмотреть, что поют абсолютно все, даже дети, как будто все специально изучали эту песню. Получалось слитно и даже как-то торжественно, никто не фальшивил. От этого пения у меня по спине побежали мурашки. Саир передергивал плечами. Неожиданно узоры на наших телах начали ярко светиться, а потом как будто втянулись в тело, образовав небольшие бугорки. Теперь они были у нас под кожей, их можно было легко рассмотреть. Надо сказать, что не ощущалось никакой боли или дискомфорта, вообще никаких ощущений. Едва узоры втянулись, как лесовики повысили голос, и их пение стало еще громче. После чего появились ощущения, и не самые приятные, под кожей как будто что-то шевелилось. Но это чувство быстро прошло, бугорки исчезли, а пение стихло. «Свершилось!» — крикнул шаман и полез ко мне обниматься. За ним последовали и остальные. Лесовики радовались, как маленькие дети, обнимали не только меня и Саира, но даже друг друга, как будто случился большой праздник, и все были навеселе. После поздравлений мы, наконец-то, отправились пировать в поселение. «И что это было?» – полюбопытствовал у меня Саир. «Господин, вы что-нибудь чувствуете?» «Нет», – покачал я головой. «Но шаман сказал, что почувствуем, когда придет время». На самом деле, как будто ничего не изменилось, а от рисунков не осталось даже следов. В поход мы отправились через 2 дня ранним утром. Не вдвоем, как планировали, нас было 14 человек. 12 лесовиков решили отправиться вместе с нами. Просто эти ребята любили путешествовать. По крайней мере, мне так объяснили. Сами присягнули мне на верность и напросились в охрану. Отказываться не стал. Верные люди нужны, а эти точно не предадут. Хотя теперь за ними нужно присматривать. Как уже было сказано, они хоть и взрослые, но очень доверчивые. Провожать нас высыпала вся деревня. Женщины даже детей принесли, не оставлять же их одних. Мои дети тоже были. Снова кольнуло где-то в глубине души, как будто бросал их на произвол судьбы, да только не мог я ничего поделать. Видно, вождь понимал мои чувства, несколько раз сказал, что за ними проследят и все будет хорошо. Хоть и нужно было уезжать, но не хотелось. Привык я к этим добродушным и честным людям. Сейчас требовалось возвращаться обратно в королевство с их лживыми и высокомерными аристократами, ложью, подлостью и подковерными играми. Прекрасно это понимал, отчего на душе становилось совсем скверно. Зато увижу своих родных и близких, а это радовало. Впрочем, если не смогу прижиться в королевстве и найти там свое место, то вернусь обратно. Вдруг мои близкие тоже согласятся на переезд, что сомнительно. По крайней мере, если у них все хорошо, то вряд ли им есть смысл куда-то ехать. Вождь тоже поехал нас провожать до самой границы леса. Само собой, путешествие по землям лесовиков прошло без каких-либо приключений. Нас даже дикое зверье стороной обходило, что и понятно. Ехал я верхом на своем питомце, а он к этому времени стал уже матерым хищником. С таким никто связываться не хотел. Отчего-то я был уверен, что мой питомец в состоянии порвать любого хищника, по крайней мере, если этот зверь не магический. Вот и обходили нас стороной, не хотели связываться. К тому же не каждый хищник решится напасть на довольно большую группу людей. На границе нас уже поджидал серьезный отряд из лесовиков. С ними был маг. Дальше нам предстоит несколько дней путешествовать по магическому лесу, чтобы добраться до земель змеи-людей. Там мы уже останемся одни. Благо, что с соседями имелся какой-то договор, должны нас пропустить без проблем. В магическом лесу тоже ничего интересного не произошло. Нападения были, куда без них, но дело привычное. Тем более в отряде было сразу два мага. Легко отбились, еще и увеличили запас кристаллов. Вроде бы старался не обрастать барахлом, а вещей с собой взяли немало. Кристаллы, которых у меня было очень много, я вез лично, а вот все остальные вещи распределила между собой моя охрана. Была палатка из шкур, в которой даже королю спать не зазорно. Мне ее подарили, сам не планировал брать в дорогу что-то подобное, чтобы не отягощать себя лишним весом. Также с собой имелась пушнина, та самая, которая очень ценилась среди знати. От такого подарка тоже нельзя было отказываться. Ну и хватало всякого по мелочи. Еще еда, которая занимала немало места. В общем, лошади были загружены основательно. Благо, непростые лошадки. Простые лесовикам не подойдут, подавай тяжеловозов. Мой питомец был согласен вести только меня. Грузить на него тюки было опасным делом. Мог сгрызть или просто все с себя сбросить. В общем, если нужно было чего-то вести, то только в заплечном мешке, не иначе. Или держать в руках. «Все, дальше мы не пойдем», — сообщил нам одаренный, сопровождающий нас через магический лес. «Дальше чужая территория». «Спасибо за то, что проводили. И вообще за все», — поблагодарил я мага. «Ты многое сделал для нас, хоть и был чужаком», — улыбнулся маг. «А своим мы всегда помогаем. Надеюсь, еще увидимся. Помните о правилах, которые действуют на землях змеи-людей?» «Помню», — вздохнул я. «Постараемся пройти их земли как можно быстрее. Нас точно встретят?» «Точно», — кивнул маг. «Они предупреждены, вам выдадут пропуска». Вглубь своей территории змеи-люди неохотно пропускали чужаков. Могли даже убить, если пройдешь без разрешения. Лесовики договорились о том, чтобы наш отряд пропустили. На их землях действовали определенные законы, а за нарушение некоторых из них полагалась смертная казнь. Например, за убийство змеи. Все змеи у них священны, поэтому лучше быть осторожным. Растопчешь случайно, так тебя за это запросто могут убить, если узнают. Нельзя купаться в некоторых озерах. Без разрешения купание в них под запретом, а попробуй узнай, в каких именно нельзя. Насчет сопровождения договориться не удалось, хотя это даже радовало. Примерный маршрут мы знали, карта имелась, так что сами разберемся. Не хватало еще в наш отряд соглядатаев. Мало ли, вдруг нарушим какой-нибудь неизвестный нам закон. Позади нас остался магический лес. Впереди тоже был лес, но простой. Имелась и тропинка, по которой мы двинулись вперед. Постепенно лес начал редеть, но водоемы нам пока не попадались, разве что несколько ручейков. Земли змеи людей называли озерным краем. Хозяева пока тоже не встретились, по крайней мере, в первый день нашего путешествия. Зато удалось убедиться в том, что тут полно змей. Вроде бы днем они нам не попадались, возможно, уползали с тропинки, когда слышали приближение отряда, а вот ночью мы на них насмотрелись. Даже ко мне в шатер заползла одна тварь, здорово меня испугав. Самое неприятное, что непонятно, ядовитая эта змея или нет. Тем не менее, убивать я ее не стал. Поймал и выкинул наружу. На улице ругались воины, пришлось выбираться, чтобы посмотреть, что там происходит. На небольшой полянке собралось много самых разных змей. Стало интересно, что именно их привлекло, к тому же они отличались по цвету и размерам. «Их тут сотни», — сообщил мне Саир. Никто из охраны не спал, все были на ногах и сейчас просто не знали, что им делать. «Не вздумайте убивать», — предупредил я. «Все помнят законы». «Как спать-то?» — спросил у меня один из воинов. «Они же повсюду. Если в Озерном крае тоже так будет, то не лучше ли вернуться обратно? Больно негостеприимны эти места». «Даже не думай», — прикрикнул я на своего питомца, который принюхивался к одной из крупных змей. В отличие от людей, Уцул лежал на земле и не беспокоился о том, что змеи ползают прямо по нему. Разве что пробудили любопытство, но не более. Еще возбудили некоторый гастрономический интерес. Ну да, его шкуру вряд ли смогут прокусить, бояться ему нечего. «В дорогу нужно собираться, скоро светать начнет», – проворчал я, хоть и понимал, что в данной ситуации собираться просто не получится. «Мало того, что сможем случайно убить змею, так эти твари могут еще цапнуть за ногу, а нам такого подарка не надо. Не хватало еще больных лечить в самом начале пути». Змеи как будто ожидали мои фразы. Они резко замерли, подняв головы выше, а после начали расползаться в разные стороны. Через минуту поляна полностью опустела, только в кустах слышалось шипение и шорох. Мой питомец вскочил на ноги и угрожающе зарычал. «Господин, у нас гости», — сказал Саир. Обернувшись, я увидел, что к нашей поляне идут, простите, ползут змеи-люди, около десятка. Двигались они явно, не скрываясь, чтобы их заметили. Интересно, они могут управлять обычными змеями? Не специально ли они нас всех разбудили? Вроде бы вечером все было нормально. «Доброе утро, госпожа Магесса!» Я вышел вперед и поклонился. Действительно, одна из прибывших была одаренной, а судя по характерным выпуклостям, это самка. Надеюсь, я не обознался. На мой поклон ответили. Она тоже наклонила тело вперед, а хвост вытянула в прямую линию. Точно так же делал мой соперник на турнире, который проиграл мне бой. Мне было уже известно, что таким образом эти существа выказывают почтение, что-то вроде протянутой руки. Только люди показывают, что у них в руках нет оружия, а эти существа вытягивают тело, показывая, что беззащитны и доверяют своему собеседнику. А перед самой атакой или во время нее они сворачиваются в кольца, уменьшая площадь поражения. «Ты маг Тобиас», — сказала она. «Это твой отряд». Сказано это было не в вопросительной форме, а как утверждение. Мне уже было известно о том, что у этих существ дела с интонацией обстоят плохо. Они не могут задать вопрос, все говорится в утвердительной форме. «Точно так, госпожа Магесса», — тем не менее кивнул я. «Хорошо», — кивнула моя собеседница. «Вот ваши пропуска». Она покопалась в сумке, которую принесла с собой, и достала оттуда несколько медальонов с изображением змей. Надо же, они были серебряные, а не из простого, более дешевого металла. «Пока не покинете наши земли, пропуска не снимайте», — предупредила она. «Желательно, чтобы их было видно. И на вашего зверя тоже закрепите. На лошадей не нужно». «Благодарю», — кивнул я. «С вами будет сопровождающий, чтобы вы не забрели туда, куда не следует», — сообщила мне Магесса. «Он проводит вас до границы наших владений». «Хорошо», — кивнул я. «А как решить вопрос с пропитанием? Просто мой питомец очень много ест, может есть как мясо, так и рыбу. Нам сказали, что в ваших землях лучше не охотиться». «Вам правильно сказали», — ответила моя собеседница. «Сопровождающий решит и этот вопрос». «Благодарю», — снова кивнул я. «Будем ждать на этом месте». Разговор был окончен, хозяева дружно уползли. Кстати, охрана Магессы была вооружена, в левой руке щит, а в правой меч. Они их вообще из рук не выпускали. На человеческой части тела имелись легкие доспехи из кожи, а вот змеиная часть ничем не защищена. Да и как ее защищать? Можно было сообразить что-то кожаное, но тогда будет мешать ползать. Нашим сопровождающим тоже оказалась самка. Эта особа даже не соизволила нас поприветствовать, просто приползла, осмотрела отряд, после чего подползла к одному из охранников. Этот индюк спрятал пропуск под одежду, видимо, чтобы не потерять, так она бесцеремонно его достала, чтобы болтался на груди. Мы ее даже не ждали. Успели только собрать лагерь и позавтракать, как она приползла. Само собой, змеи-люди не использовали лошадей как транспорт. По крайней мере, я этого пока не видел. Впрочем, они и без лошадей двигались довольно быстро. Вот и наша провожатая ползла впереди, а мы двигались следом верхом. Вот сейчас я стал замечать на дороге змей, но они расползались в стороны, как только мы приближались. Одна из змей, гревшаяся на поваленном над дорогой дереве, уползать не спешила. Наша провожатая даже не сбавила хода, просто взглянула на это священное существо, и оно резво умчалось. Похоже, эти существа владеют чем-то вроде телепатии, хотя кто их знает, может, знают какой-то язык жестов или еще что-то. Думал, что в таком темпе наша сопровождающая быстро устанет, но ошибся. Двигалась она, не снижая скорости, даже на обед не остановилась. Кстати, пообедала она прямо на наших глазах. Зрелище не для слабонервных. Вроде бы ползет себе спокойно гигантская змея, а в какой-то момент резко дергается в сторону, и в ее лапах уже бьется крупный заяц. Бедолага предпочел затаиться в кустах, а не убежать подальше. Далее началась процедура поглощения бедного ушастика. Прямо живьем. Никто даже не подумал его готовить или снимать шкуру. Эта тварь, как будто рисуясь перед нами, повернулась боком, продолжая движение. Рот сопровождающий начал растягиваться, она помогала себе руками, проталкивая тушку в себя. Кто-то из моих охранников тяжело задышал, видно, пытался унять рвотные позывы. Я с любопытством смотрел на это действие. Если верхняя часть была похожа на человека, то все внутреннее явно сильно отличалось. Не может грудная клетка человека так сильно растягиваться. За движением тушки можно было наблюдать, пока она не очутилась в толстом змеином теле. Женщина на этом не успокоилась. Она обернулась и посмотрела на нас, растянув губы в улыбке. Рот еще не принял привычную форму, из-за чего улыбка получилась не самой дружелюбной. Наверное, провожатая именно на это и надеялась. С мимикой лица у них было все в порядке, они умели улыбаться, что мне точно известно. «Может, нам тоже на ужин зайчика поймайте? А лучше двух?» — ухмыльнулся я. «Потушим его с овощами и с вами поделимся». «Зачем ловить? Могу этого вернуть», — впервые ответила она, указав пальцем на свое тело. Он еще до вечера не переварится, сгодится. А через пару дней его и тушить не надо, только овощей добавите. Позади меня послышались характерные звуки и кашель. Одного из особо впечатлительных лесовиков все же стошнило. Если так будет продолжаться и дальше, то земли змеи людей покинет отряд вегетарианцев. «Я подумаю над вашим предложением», — улыбнулся я.